Честно сказать, за год произошло довольно-таки многое. Больных много, да и я болел очень много. И как бы не хотел я поменять свою дорогу, сука, ведет меня к началу и сбивает с толку. Этот веселый год стал для меня паранормальным. Я спокойно приходил пьяный и залипал в ванне, обрубал свой телефон и рубился в приставку. И очень часто сутками забывал про хавку. Клал на все, ведь люди не переставали гавкать. Когда выходил на улицу, все чаще одевал маску. Родители говорили: остановись, это не сказка, тебе мало примеров разбившихся насмерть. Запомни, сына, вокруг тебя опасность. Этот мир только на первый взгляд кажется прекрасным. Три цвета разных: желтый, зеленый и красный, расположенных на одной дороге, той же трассе. Возле дома, да, я помню, возле дома, когда мы всей компанией сидели у шестого. Кто-то в армию собрался, а кто-то закован, и эта ситуация мне до боли знакома. Возле дома, да, я помню, возле дома, что-то мутили, как всегда, мы на углу шестого. Кто-то по футбольчику, а кто-то колет снова, и эта ситуация мне до боли знакома. Уже, наверное, скоро я перееду обратно в эти пятиэтажки из серого бетона. Так много уже новых лиц мне тут не знакомо. Дети выросли, а я уже годами скован. Ровно 3 года назад мне было как-то пофигу. Мы прожигали жизнь в гаражах и на балконах. В черных баллонах с красками мы рисовали на стенах той маленькой церквушки с Никитом и Дэном. Мы не боялись тогда никого, ни черта, ни бога. Мы брали все от жизни, но кто-то хапнул много. Венки уже росли, а слезы высохли на почве. А пацанам походу на примеры как-то похуй. Не часто, но бывает, пересекаемся с Витей. Мы любим почитать о жизни, даже оголимые 2 часа угорать, пытаясь записать строки. Потом в итоге виснет комп, и мы делаем ноги. Возле дома, да, я помню, возле дома, что-то мутили, как всегда, мы на углу шестого. Кто-то по футбольчику, а кто-то колет снова, и эта ситуация мне до боли знакома. Возле дома, да, я помню, возле дома, когда мы всей компанией сидели у шестого. Кто-то в армию собрался, а кто-то закован, и эта ситуация мне до боли знакома. Come on.